Как оказалось, на этот раз принцип управления своими обновленными молниями я использовал верно, они ведь улавливали мои желания, мысли, эмоции и всеми силами старались им соответствовать. Но раньше я не понимал этого в полной мере. Раньше мне казалось, что все немного сложнее. Однако на самом деле все оказалось до безобразия просто. Поэтому пока я был настроен просто поэкспериментировать, молнии не делали ничего плохого. А вот когда учитель отдал приказ бить на поражение, эти безобразницы как с цепи сорвались и принялись с огромной скоростью бомбардировать магическую защиту, при этом с каждым ударом продолжая утраиваться и собираться во внушающую уважение толпу. Всего несколько сынов им понадобилось, чтобы заполонить собой почти весь зал и превратиться в по-настоящему грозную силу. Правда, и мастер да им не уступил, потому что его потрясающий щит даже после этого не только не рухнул, но и, насколько я видел, толком даже не пострадал. Первые признаки беспокойства мастер начал проявлять лишь после того, как количество моих молний перевалило за 4 тарна, а сами они начали постепенно увеличиваться в размерах, после чего и вовсе перестали летать по комнате, а вместо этого со всех сторон облепили учителя, словно пчелы, жаждущего меда медведя, и принялись подтачивать щит короткими, но мощными ударами, от которых воздух на полигоне заискрился яркими вспышками и отчетливо загудел. Вторым зрением я даже смог отследить момент, когда количество молний стало достаточно, чтобы переломить ситуацию в нашу сторону и заставить щит постепенно истончиться. После этого я решил немного поторопить события, поэтому создал еще одну горсть молний покрупнее, и вот уже они, добравшись до щита, сумели нанести ему первые заметные повреждения. Стоп, в самый неподходящий момент скомандовал Киберивар, причем так громко, что от рева динамика я снова поморщился. Ленгурта, хватит, у вашего дара появились признаки дестабилизации. Я прислушался к себе и к Эмме. Это всего лишь следствие усиленной работы дара, успокоила меня подруга. Дестабилизация совершенно естественная и далеко не критическая. Устранить ее – дело нескольких сынов. Тем не менее я все же велел своим молниям отлететь в сторону и, не без удовлетворения оглядев выщербленный, покрытый глубокими рытвинами и трещинами щит учителя, удовлетворенно кивнул. Славная работа. Думаю, если меня еще на месяц-другой закинуть на Мадиар, то я без труда уделаю любого мастера. Тогда же мне неожиданно стало понятно, насколько же глубокая пропасть лежит между людьми с цельным, всесторонне развитым даром и теми, кто рискнул однажды свой дар вычистить и добровольно урезать. Просто гигантская разница, несоизмеримая. Все равно, что сравнивать выросшую в степи куцую травинку и роскошный газон в главном столичном парке. А ведь я сегодня использовал лишь один магический элемент, да и дар у меня развит еще достаточно скромно. Но если даже у меня случились такие серьезные подвижки с магией, то на что тогда способны представители первого рода? Люди, у которых фактически нет ограничений по пребыванию в зонах с экстремально высоким макфоном. Люди, которые годами и десятилетиями занимались ускоренной раскачкой. Неплохо для самородка, скупо обронил мастер Д, сбросив с себя покореженный, порядком поеденный молниями щит. А теперь собери молнии в одну, так же, как ты их создал, только в обратном порядке. Я вместо ответа лишь вскинул голову и мысленно свистнул своим проказницам. Те послушно загудели, а затем одна за другой принялись сливаться, одновременно уменьшаясь в размерах. Так что спустя несколько сынов в мою руку плавно опустилась одна, самая первая и относительно некрупная молния, которая практически сразу погасла, стоило мне этого пожелать. Ривар снова обратился к своему лучшему целителю мастер Д, когда убедился, что я полностью себя контролирую. Порядок, с некоторой долей растерянности отозвался Киба из-за перегородки. Дар снова стабилизировался, причем практически сразу и полностью, словно и не работал вовсе. То есть это для тебя не предел, со смешком заключил великий мастер и так на меня посмотрел, что я поневоле вспомнил слова другого своего учителя и с холодком понял, что настоящая учеба для меня, похоже, только начинается. 1 среда, 2000, глава 5. Ну что сказать, в отношении учебы я оказался совершенно прав, потому что в импровизированной клетке мне пришлось проторчать до позднего вечера, и за это время мастер да и разве что душу из меня не вытряс в попытках узнать пределы моих новых возможностей. За эти несколько рынов он, наверное, раз 30 умудрился довести мой дар до грани дестабилизации, тщательно замерил время восстановления, затем несколько раз меня истощил, снова дал восстановиться, а попутно прогнал по всем ветвям, заставив чуть ли не наизнанку вывернуться в попытках удовлетворить его строгие запросы. Мало того, в скором времени к нему присоединился и мастер Раа, который, оказывается, тоже явился в школу вместо того, чтобы вернуться в крепость Ровная. После чего мастера начали мучить меня уже вдвоем, и это оказалось намного хуже, чем когда мастер Да издевался надо мной самостоятельно. Пожалуй, если бы не киберевар и не тревожно попискивающая аппаратура, мне пришлось бы гораздо тяжелее. Однако целитель регулярно напоминал увлекшимся мастерам, что мой дар нуждается в передышке. И только поэтому с полигона я не выполз, а все-таки вышел на своих ногах, но и те, признаться, ощутимо дрожали. «Ужинать», — строго велел мастер Д, как только я вышел в коридор и плюхнулся на первый попавшийся стул. Причем ужинать плотно, а потом спать, рынов 8, не меньше. Наим, проследи, чтобы у твоего воспитанника не было возможности схалтурить. Блокиратор можно уже снять, добавил подошедший мастер Раа, с довольной улыбкой глядя, как я пытаюсь отдышаться. Ты так натренировал свой дар на Мадиаре, что теперь простой дестабилизацией с толку его не сбить. Он настолько привык к этому состоянию, что даже патологии его не считает, да еще и использует для собственной пользы, не говоря уж о том, что теперь он способен самопроизвольно в это состояние входить и также легко потом восстанавливаться. Я вяло кивнул. Ага, про это я уже в курсе и еще на острове заметил, что мой дар стал чрезвычайно подвижным. Если раньше дестабилизация была для него экстримом, то теперь, так, всего лишь мелкой неприятностью, а с некоторых пор еще и непременным условием для хорошей прокачки. Сложность в том, что сегодня мои учителя так и не сумели дестабилизировать его на достаточно долгое время, да и истощение, несмотря на все их усилия, оказалось кратковременным. Так что, похоже, впереди меня ждут такие же сумасшедшие тренировки. И фиг знает, что еще после этого для меня изобретут гораздо и на выдумки учителя. В итоге из школы я вышел, отчаянно зевая в кулак, и, забрав с улицы беспокойно попискивающего Йорка, отрубился практически сразу, как только мы сели в такси. Очнулся уже на парковке, когда наставник расплачивался с водилой. Нашел в себе силы подняться в номер. Наскоро затолкал в себя обильный ужин и уже после этого уснул надолго, прекрасно зная, что мой организм все правильно переварит, даже если вместо деликатесов я закину в него ржавые гвозди. Одна у меня возникла проблема, кого приглашать в грядущий сон. Лима или Танрасхе, еще бы и с Орли стоило поговорить. Но по здравому размышлению я решил, что Расхе пока подождет, отпущенное им время еще не истекло. Да и маленькая принцесса не сильно обидится, если сначала я решу самые важные дела, а к ней приду поболтать чуточку позже. В итоге, не успел я закрыть глаза и назвать нужное имя, как тут же перенесся в знакомую гостиную. С возвращением, Адра традиционно поприветствовал меня Даруслима, повернувшись лицом к двери. Как твои успехи? Мои советы тебе помогли? Ты сумел выбраться с Мадиара? Да, спасибо, что подсказали выход. Но у меня возникло несколько вопросов. Задавай, ничуть не удивился маг. Было бы странно, если бы их не было. Я после этого с комфортом устроился в одном из кресел и, с облегчением выдохнув, изложил Лима свои сомнения. Да, подтвердил он. По поводу провидцев ты отчасти прав, и любой из них при желании может вмешиваться в судьбу другого человека, причем так, что тот даже знать об этом не будет. Однако тут есть одно важное «но». За каждое такое вмешательство провидец обязан заплатить жизненными силами, энергией, болью, здоровьем, даром для кого как. Причем чем более выраженным окажется вмешательство, тем сильнее будет откат. Именно поэтому большинство предсказаний такие путанные. И поэтому же провидцы стремятся говорить как можно более обтекаемыми фразами, а зачастую и вовсе не столько вмешиваются, сколько обрисовывают человеку возможные варианты будущего, а тот уже сам выбирает, куда идти. Ленна и Хатха тоже так работает, конечно, кивнул мертвый маг. Для нее этот вопрос намного более актуален, поскольку она дает предсказания не простым частникам, а самому Терне, и ее видения как сильнейшей в Нарлейне провидицы в большинстве своем касаются не конкретных людей, а страны в целом. Сам понимаешь, если бы Ленна рискнула грубо вмешаться в такое будущее, откат убил бы ее мгновенно. Поэтому она осторожничает и выдает лишь тенденции, возможные линии развития той или иной ситуации. Тогда как Терн и его окружение сами решают, как им прийти к тому или иному будущему. и сами выбирают пути его достижения. Я на мгновение задумался. А что насчет Наберы? Они ведь тоже в определенной степени провидцы, верно? Но с ними все обстоит точно так же, как с остальными. Наберы лишь подсказывают родителям или, если нужно, Тану, в какой паре сложатся наиболее благоприятные условия для развития дара. Однако сами жениха и невесту никогда не сводят, не стремятся на них специально повлиять, даже если комбинация в итоге получится очень хорошая или же очень плохая. Хм, а как же тогда Арли? Не думаю, что прошлым летом, когда у нее только-только проклюнулся дар предвидения, ее успели обучить правилам, обязательным для каждой провидицы. Тем не менее в мое будущее она вмешалась достаточно грубо. Так чем она заплатила за то, что осмелилась так поступить? Признаться, этот вопрос всерьез меня обеспокоил, поэтому я решил, что после Лима непременно попробую позвать мелкую и вытрясти из нее правду. И если окажется, что из-за меня она пострадала, черт, я ж тогда спать спокойно не смогу, даже понимая, что по факту ничего уже не изменишь. С провидцами, кстати, есть еще один важный момент, который обычно упускают из виду. Тем временем продолжил Лима. Как правило, об этом открыто не говорят, но почти все они находятся под покровительством первого рода. Включая, если помнишь, Наберы. Больше тебе скажу, в первом роду провидцев тоже немало, а их уровень достаточно высок, чтобы давать полноценные прогнозы по ситуации в стране. Зачем же тогда Терны другие провидцы? Резонно поинтересовался я. Затем, что именно с их помощью он держит Танов на коротком поводке. КХМ, вдруг оценивающе взглянул на меня Лима. Кстати, а как ты сам относишься к первому роду? Я вопросительно вскинул брови. С уважением, но при этом умеренно настороженно. А что, я высказываю сейчас лишь свою точку зрения, на всякий случай предупредил маг. Она может не совпадать с твоей. Она может быть вообще довольно далека от истины. И я не хочу, чтобы мое мнение влияло на твое видение ситуации, поэтому отнесись к моим словам с определенной долей скепсиса. Мне стало интересно, неужели вы собираетесь открыть мне какие-то страшные тайны про Тернелорина и его окружение? Ну тайны, не тайны, усмехнулся маг. Но в свое время я в том числе и за эти свои убеждения пострадал. Соответственно, не хочу, чтобы ты пошел по моим стопам и испортил себе жизнь неосторожными высказываниями. Не волнуйтесь, все мои взгляды в любом случае останутся при мне. Вернул ему усмешку я, и ваши я рискну перенять лишь в том случае, если они покажутся мне достаточно убедительными. При этом я человек любопытный, и вы меня до крайности заинтриговали, так что давайте уж, колитесь. Бесчеловечно вот так начать, а потом вдруг передумать и утаить важную информацию. Лима понятливо хмыкнул. Если что, я предупредил. Так вот, первый род. Думаю, после Мадиара ты совсем иначе взглянул на себя, свой дар, свое место в мире и в том числе на свои новые возможности. Безусловно, не стал отрицать я. Как раз сегодня меня тестировали по куче разных параметров и обнаружили, что в плане магии я очень далеко продвинулся, при этом ни по одной ветви официально не поменяв ступень. Причины, я так полагаю, тебе пояснять не нужно. Цельный дар, вместо ответа кивнул я, но Лима неожиданно покачал головой. Твой дар пока еще не истинно цельный, не обольщайся. Твое развитие как мага идет стремительно, но все же недостаточно быстро. Цельный дар – это дар, у которого открыты все возможные ветви развития. Понимаешь, все, начиная от стихийной магии и заканчивая сопряженной. Твой дар, как ты понимаешь, до этого пока не дорос. В смысле, пока у меня все так же остается одна основная и одна второстепенная ветвь, и каждая развивается отдельно. Для тебя так будет лучше, поверь, серьезно посмотрел на меня маг. По крайней мере, какое-то время. Однако ты уже идешь по этому пути. Рано или поздно, твой дар откроется полностью. Появление других стихийных ветвей не за горами. И вот когда они все проснутся, то твое отношение к первому роду очень быстро изменится. Дейтерны начнет оценивать тебя совсем по-другому. Я недоверчиво посмотрел на Лима. Почему? Потому что цельный дар – это привилегия исключительно Терны и его семьи, в том числе, спокойно ответил он. Как ты понимаешь, конкуренты им не нужны, и никогда не были нужны. Поэтому первый род вот уже который век старательно от них избавляется. Я нахмурился. Каким образом? Лима в ответ только улыбнулся. Давай я лучше начну с истории. На истину в последней инстанции, разумеется, не претендую, но в свое время я задался тем же вопросом, что и ты сейчас, и кое-что по этому поводу даже сумел выяснить. Ты, конечно, знаешь, что становление Этернии началось около 2000 лет назад, когда на территории современного Нарлейна и сопредельных государств стали открываться первые разломы. Я молча кивнул. Так вот, в то время у нас не было единого государства, не было системы обучения магии, не было даже разделения на старшие и младшие рода. А вместо этого имелись небольшие государства на месте нынешних провинций, самостоятельные главы этих государств, безоговорочная преемственность власти и, разумеется, сильные внутрисемейные связи, которые, как и сейчас, основывались и на кровном, и на магическом родстве. Каждая такая семья или же род, как мы теперь говорим, проповедовала свою собственную магию, старательно хранила от конкурентов свои секреты, учила детей в своей собственной магической школе, а также нередко имела и свою собственную систему обучения искусству Кханта. Поэтому ни о каком обмене информацией речи не шло. Главы родов нередко враждовали, их дети регулярно погибали на магических дуэлях, и в целом это было не очень хорошо, поэтому появление централизованной власти в лице рода Ларины оказало благотворное влияние на формирование будущей Терни. Лима взял еще одну небольшую паузу и внимательно на меня посмотрел. Как ты думаешь, почему из великого множества родов главенствующую роль взял на себя именно род Ларины? Я пожал плечами. Потому что уже на тот момент был одним из сильнейших, иначе их бы быстро подвинули. Сильнейшим, поправил меня маг, первый род на то и был первым, что еще на заре становления Нарлейна считался самым влиятельным, имел обширные земли в своем владении и стоял на голову выше остальных родов, которые именно по праву силы позволили будущему Терне принимать за них решения. Создание Терни, как ты понимаешь, произошло не сразу. Первых единомышленников род Ларины отыскал достаточно быстро, перед лицом общей угрозы мелкие роды охотно пошли под сильную руку, а вот с более крупными пришлось повозиться, но в конечном итоге в Тернию вошли и они, и страна приобрела тот самый вид, который есть сейчас. Какая, по-твоему, задача стояла перед первым родом, когда Терния окончательно сформировалась? Ну, за исключением защиты от дайнов, конечно, укрепление власти, конечно. Даже перед лицом угрозы нападения дайнов в первые столетия правления рода Ларины имело место несколько достаточно крупных бунтов и попыток свергнуть с трона ныне существующую династию. Судя по тому, что я вижу, ни одна из этих попыток успехом не увенчалась, нейтральным тоном заметил я, и род Ларины по-прежнему является сильнейшим в стране. Да, но ты не задумывался, почему за все эти века только они сумели сохранить свой дар цельным? Вкратчиво осведомился Лима, и почему все остальные таны позарились на идею вылущивания магического дара, тогда как первый род, нет, я оценивающе прищурился. Хотите сказать, это было не случайно? Я думаю, уже на тот момент у первого рода был свой, недоступный другим родам источник силы, который вывел Ларины на первые позиции, также спокойно признался маг. Я почти уверен, что это стационарный источник, но до некоторого времени не понимал его природу. Однако когда ты вернулся с Мадиара и сообщил о том, что там увидел, знаешь, меня, что называется, осенило. И я подумал, а что, если у первого рода с самого начала имелось под рукой нечто подобное? Пускай не остров, а ну допустим, пещера с повышенным макфоном, или глубокий колодец с волшебной плесенью, которая, как Крайт, способна накапливать следовую магию. А то, может, и аналог Крайта, который, к примеру, обитал лишь в одном месте в мире, и его по воле случая удалось заполучить именно роду Ларины. Это бы многое объяснило, задумчиво отозвался я. Мне такая мысль, кстати, тоже приходила в голову. Тем более, что Мадиар открыли намного позже. А цельный дар, как мне кажется, должен был сформироваться у Ларины давным-давно, задолго до появления Терни, а потом он только развивался. Ровно до тех пор, пока его преимущества не стали неоспоримыми. Лима торжествующе поднял вверх указательный палец. Вот, заметь, ты сам об этом заговорил. Но тогда, если считать, что мы нашли источник силы первого рода, то как ты думаешь, захотели ли бы они, чтобы к этому источнику смогли припасть другие маги? Нет, конечно. Я бы на их месте этот самый источник старательно запечатал, выставил охрану, оградил бы от всех мыслимых и немыслимых угроз. А еще лучше, поставил бы над ним большой дом, правда, прищурился мой собеседник, или целый дворец, где есть и магическая защита, и забор, и охрана, и куда просто так не войти. Я вздрогнул, черт возьми, наконец, ты бы предпринял меры, чтобы многочисленные конкуренты, которые спят и видят, как бы скинуть тебя с трона, не заполучили значимых преимуществ. Между родами что тогда, что сейчас шла и идет непрерывная гонка за магическими умениями. Больше силы, больше магов, больше талантов. А как, по-твоему, проще всего их ослабить, но так, чтобы сами они этого даже не поняли, да еще и попутно были бы тебе благодарны за поданную идею. Я поднял на Лима настороженный взгляд. Для этого надо дать им понять, что обилие ветвей на магическом даре далеко не так хорошо, как им казалось. Что стоит обрезать лишнее, как оставшиеся ветви резко пойдут в рост, отчего сила и могущество рода существенно возрастут. Всем ведь известно, что много ветвей за жизнь развить невозможно. Правильно оскалился маг. И раз такая возможность имелась только у одного рода, то для остальных это был очень даже неплохой повод ввязаться в гонку. И веками тысячелетиями уродовать свой дар лишь потому, что у них не было доступа к источнику, который сделал бы их дар воистину совершенным. Главная сложность заключалась в том, как подать эту идею в массы. Скажем, если бы Терны просто взял и объявил: «Так, мол, и так, я придумал классную вещь, так что давайте-ка все дружно резать ненужные магические ветви». Нет, его бы не поняли, а, скорее всего, демонстративно отказались бы от сомнительного предложения. Поэтому повелителю следовало действовать тоньше, я бы даже сказал, изощреннее. И вместо того, чтобы подавать идею самому, для этого следовало привлечь наберы. Да, Провидцев сделал одобрительный знак до Руслима. Я в свое время раскопал несколько достоверных фактов о том, что идея резать магический дар пришла в магическое сообщество именно от них. Пришла, естественно, не сразу, внедрялась постепенно, аккуратно, и уже имея под собой неплохую доказательную базу. Ну а как только Таны убедились, что прирост по основной ветви и правда получается существенным, магическое сообщество бодрым шагом отправилось в бездну, причем по собственной воле, да еще и с радостью погнавшись за призрачным могуществом, не подозревая, что на самом деле маги от него стремительно уходит. Я поджал губы. Дайн, это звучало невероятно, но, как и раньше, чертовски убедительно. Тогда как решение Терны, если, конечно, Лима прав, показалось мне в чем-то не только дальновидным, но и на редкость изящным. Одним махом устранить всех, реально всех конкурентов, дать им призрачную, но такую заманчивую возможность стать сильнее, при этом по факту их не усилить, а, напротив, ослабить, обезоружить, совершенно бескровно избавившись от других претендентов на трон, и на долгие годы освободив себя от угрозы новых бунтов. Нет, это было воистину великолепно, виртуозно, по-настоящему красиво. А если учесть, что Терны действовал с перспективой даже не на века, а на тысячелетия вперед черт, это и правда было восхитительно, но при этом и также невероятно жестоко. Впрочем, совсем другим тоном добавил Лима, когда увидел, что я наконец проникся. На самом деле Терния от прихода первого рода только выиграла. Повелитель дал Танам столько воли, сколько это вообще возможно. Люди в провинциях живут хорошо, сыто, нищих нет, голода нет, войны и междоусобиц нет. Все роды вовлечены в единую систему управления и поневоле вынуждены поддерживать друг друга. Дайны, если не побеждены, то для победы над ними тоже многое сделано. Да, Танов ущемили в самом, как нам с тобой кажется, главном. Но в отсутствии доступного источника силы Атерны ни при каких обстоятельствах не допустит к нему чужаков. Если он не самоубийца, конечно, для остальных родов обрезание дара, по сути, являлось единственным способом обрести могущество. Несколько ущербное, да, но все же силы много не бывает. И Атерны, ничем по факту не рискуя, подсказал им способ ее заполучить, тем самым убив даже не одного или двух, а целую сотню дарномов разом и всего одним решением достигнув такого количества целей, что я, если честно, готов ему рукоплескать. Я немного помолчал. Да уж, уметь делать такие долгоиграющие прогнозы, предвидеть даже не на годы, а на века вперед. Интересно, а не провидец ли подсказал одному из первых Терны эту гениальную идею, а может, увидел то самое будущее, к которому повелитель привел в итоге страну. Правда, в конечном итоге Таны осознали свою ошибку и все-таки решили вернуться к изначальному, цельному дару, однако это займет не меньше времени, чем тогда, когда они с фанатичным упорством кромсали свою магию на куски. Причем, что самое обидное, кромсали сами, по собственной воле, всего лишь с подсказки тех, кому безоговорочно верили. И если знать, что лучшие провидцы чаще всего выходят именно из первого рода, если помнить, что большинство других провидцев так или иначе находится под контролем или как минимум на учете у повелителя Ларины. «Есть еще кое-что, о чем я хочу, чтобы ты знал», — вздохнул Лима, когда я впечатлился уже по-настоящему. «Ты, наверное, обратил внимание, с каким упорством и старательностью в Тернии работают службы по борьбе с преступностью. Как и на тот факт, что, несмотря ни на что, преступность в стране до сих пор под корень не изведена». Я усмехнулся. «Мне кажется, ее в принципе невозможно искоренить. Какое бы замечательное ни было государство, в нем непременно найдутся те, кто не согласен с мнением большинства. Те, кто захочет плюнуть на чистый тротуар. Кто считает себя обделенным или обиженным. Те, кто, не ударив палец о палец, завидуют тому, что другие живут лучше. Люди, такие люди. И я не знаю стран, где среди населения совсем не рождались бы личности с преступными наклонностями». «Ты прав», — улыбнулся Лима. «Мы по природе своей разрушители. Да, некоторые готовы строить, но всегда и везде найдутся те, кто захочет построенное сломать. Правда, большинство людей от разрушительного поведения удерживает страх наказания и понимание его неотвратимости. Но есть те, кому наплевать. Те, кто протестует только ради протеста. А также те, кто с рождения был малость ущербен на голову, поэтому не умеет строить, а способен только ломать. И вот от них человечество вряд ли когда-нибудь избавится. Что бы мы ни делали и как бы ни старались, такие люди все равно будут рождаться. До тех пор, пока мы не возьмем рождаемость под жесткий контроль и не начнем играть с генами, как ученые в твоем мире. Но это, как ты понимаешь, не совсем тот путь, к которому мы хотели бы прийти». Я хмуро кивнул. «Уж это точно. Люди в пробирках, а вскоре после это клоны, деградация общества и все то, о чем так много пишут в фантастических книжках. Так вот, в Тернии тоже немало людей, кто не желает мириться с существующим порядком», — добавил Лима. «И это совершенно естественно. Разумеется, ТСБ, службы общественного и магического порядка, даром свой хлеб не едят. Преступники регулярно ловятся, банды накрываются, однако преступность как явление по-прежнему существует. Она не просто существует, но и вполне неплохо себя чувствует», — хмыкнул я, невольно подумав о Крии и его делишках. «Вот именно. Как думаешь, если у Терны под рукой есть так много хороших магов, то смог бы он при желании вычистить Нижний Терен и не оставить от обитающих там личностей мокрого места?» Я остро взглянул на мертвого мага. «Раньше я думал, что лишь с большими усилиями, а теперь точно уверен, что да, смог бы. Причем не так уж сложно это было бы сделать, если, конечно, не считаться с потерями». Лима наклонил голову и внимательно на меня посмотрел. «Тогда почему он до сих пор этого не сделал?» «Потому что...» И вот тут я осекся, прекрасно понимая, что однозначного ответа на этот вопрос не получу. Когда-то, кстати, я на эту тему тоже размышлял и решил для себя, что в Нижнем Терене проживает слишком много народа, чтобы вот так взять и одним махом уничтожить несколько деквионов человек, большинство из которых, в общем-то, существованию Тернии особенно не мешают. Причем это были бы и мужчины, и женщины, и дети, и старики. Страна утонула бы в крови, если бы Терны однажды отдал такой приказ. Да и репутация первого рода после такого деяния стремительно рухнула бы в преисподнюю. Понятно, что на репутацию первому роду не наплевать, но при этом не настолько, чтобы прекратить делать то, что они считают нужным. Однако сейчас мне показалось, что истинная причина такого бездействия могла быть совсем в другом. Лима только что сказал, что люди по природе своей преимущественно разрушители, и нет такой техники или магии, чтобы радикально это исправить. Ни один модуль не сможет сделать из подлеца праведника, а из убийцы – святошу. Просто потому, что нейростимуляция воздействует лишь на те зоны, которые у нас уже есть. Модули не закладывают в нас ничего принципиально нового, и никто, кроме института семьи, родителей, воспитателей и учителей, на это не способен. Поэтому если человек родился от природы с неспособностью сочувствовать и сострадать, то этому его уже не научишь, а риск того, что однажды он пойдет по кривой дорожке, возрастет в разы. Однако если уж бороться с преступностью до упора, то получается, что всех людей с подобными дефектами надо пустить под нож, причем поголовно и желательно еще до того, как они нагрешат. Но вот тогда возникает сакраментальный вопрос: а судьи кто? Кто возьмет на себя труд отличить будущего рецидивиста от того, кто еще может исправиться? Не все же люди с проблемами восприятия и сниженной способностью к состраданию становятся убийцами и маньяками. Так кто сможет их отличить одного от другого? Кто даст гарантию, что вон тот ребенок через 10 лет станет маньяком-педофилом, а вон тот, напротив, пойдет верой и правдой служить в ТСБ? Где граница того, что можно и нельзя? Где граница между нами и в нас? Не зря же говорят, что пути Господни неисповедимы. Бывает, заядлые грешники, раскаявшись и пройдя тяжелый путь к исправлению, все-таки выходят к свету, а бывает и наоборот, причем не так уж редко. Но тогда что же, всех убить, правых и виноватых, нынешних преступников и тех, кто еще только может ими стать? Все мы люди, все мы когда-то ошибались, и если за ошибку, которую я еще не совершил, меня, как героя одного фантастического фильма, вдруг захотят поставить к стенке, зная об этом, что я буду делать? Конечно же, быстренько свалю в то самое подполье и с радостью пополню его ряды, до последнего вздоха намереваясь сражаться с теми, кто даже призрачного шанса мне не подарил. Не знаю, кто как, но лично я на месте Терны не рискнул бы примерить на себя роль Бога и никогда не взялся бы за такую неблагодарную миссию. Зато хорошо вложился бы в систему противодействия. Постарался бы сделать так, чтобы воровать и брать взятки, особенно на государственной службе, стало невыгодно. Поднял штрафы, ужесточил законы, тщательно продумал бы налоги и систему наказаний. Конечно, и это не гарантировало бы полного успеха, ведь хаеры, на минуточку, тоже люди, и у них, как у того же Нойасарти, тоже могут быть веские, вполне понятные и иногда даже простительные причины преступить закон. Так что же и его тоже к стенке, и жену его, за то, что не остановила, и дочь за компанию, а то вдруг она потом вырастет и надумает отомстить за отца? Нет, не по-человечески это, неправильно. Ни у кого из нас нет права вот так сходу решать, кто достоин жить, а кому следует умереть. Но что же делать, если искоренить нельзя, а реагировать как-то надо? Я еще раз взглянул на превратившееся в бесстрастную маску лицо Дарусалима и замер, волей-неволей припомнив слова отца, который как-то со смехом объяснял мне, как ужиться в разномастном мальчишеском коллективе. Если не можешь подавить бунт, надо его возглавить, Дайн. Впрочем, и об этом я тоже когда-то думал, правда, не в таких масштабах. Мне и без того казалось, что существование, к примеру, Хошбанка, совершенно невозможное явление для Нарлейна, которая тем не менее прекрасно живет и даже умудряется процветать. Только раньше я считал, что руководство банка и преступный мир в целом крышует кто-то из ТСБ или из смежных структур. Но если вспомнить, что все главы крупнейших нарлаенских министерств относятся к первому роду и все они до единого сильные менталисты, от которых в случае допроса ничего не утаишь, черт. Но тогда получалось, что насчет крыши я ошибся совсем не намного. И это не кто-то конкретно в ТСБ или в службе магического или же общественного правопорядка, а сам Терн и его ближайшие окружения, то есть первый род, ну там какой-нибудь особый отдел в особом отделе некоего суперсекретного министерства позволяет нижнему городу жить и развиваться. И это с позволения Терны он не только продолжает существовать, но и по мере возможностей приносит стране пользу. А что, скажете, так не бывает? Да Хошбанк дерет такой процент за переводы, что если хотя бы часть этих денег уходит в казну, страна может озолотиться. К тому же теневой банк – это еще и огромная база данных, в которую, как в бездонный колодец, ежедневно утекают данные такого же огромного количества людей. Да, пока все тихо, люди Терны позволяют им жить и потихоньку работать, даже в какой-то мере извлекая из этого выгоду. Был бы в Нижнем городе конкретно этот банк или нет, но мелкие кражи, обманы и более крупные грабежи все равно бы остались, да и переводы никуда бы не делись, раз с наличкой в стране такой напряг. Только эти самые переводы стали бы совершенно бесконтрольными, и стране в том числе Терны это категорически невыгодно. Если же взять дело под свою руку, то всякую мелочь можно какое-то время вовсе не трогать, крупняк время от времени накрывать, а потом ждать, пока новый не образуется. Убийцы маньяков, конечно, за решетку и под суд, не опасные бандформирования, пока они сидят более-менее тихо, можно оставить. Тех, что порывается выйти за пределы огороженной для них клетки, убрать. Наверное, за столетия и тысячелетия между криминальным миром и официальной властью успело сформироваться даже нечто вроде равновесия. Обе стороны прекрасно знали правила игры, и обе старались их придерживаться. При этом служба общественного и магического правопорядка, ни сном, ни духом не знающая о том, что творится в особом отделе того самого особого министерства, честно выполняла свою работу. ТСБ бдительно за ними следила. Преступники, прекрасно об этом зная, старались особо не высовываться. И на какое-то время между ними держится паритет, некий статус-кво, который с одинаковым рвением поддерживается и внизу, из самого верха. Однако как только в этой системе что-то изменится или весы качнутся в опасную для Терны сторону, уверен, реакция первого рода будет мгновенной. И вот тогда полетят головы, вот тогда будут громкие скандалы и разоблачения. Если понадобится, со своих мест со свистом слетят и допустившие беспредел чиновники. А если уж совсем прижмет, то под шумок и целые рода можно ликвидировать, благо весь компромат на них давно уже собран. В этой связи я снова вспомнил о невезучем Танерасхе и о той ночи, когда большую часть его рода безжалостно вырезали. В принципе, если считать мою догадку верной, то наличие криминального мира и тут может быть полезно государству. Скажем, если бы Расхе были более многочисленным родом и, к примеру, действительно готовили госпереворот, но при этом открытое противостояние с ними грозило стране долгой кровавой гражданской войной, то в этом случае та же ТСБ с ее особым отделом вполне могла действовать и не совсем законными методами. И тогда Расхе не уничтожили бы в полном смысле этого слова. Нет, этого бы не понадобилось. Потому что в нужное время Тана и ключевые фигуры заговора, к примеру, поодиночке перестреляли бы какие-нибудь фанатики. Или же на кортеж главы мятежного семейства было бы совершено вооруженное нападение. А может и на родовое гнездо напало бы, к примеру, нелегальная военная группировка, да мало ли что еще могло случиться, главное, что цель достигнута. Тогда как средство, к сожалению, толковому правителю порой некогда выбирать, поэтому он берет в руки тот инструмент, который хорошо заточен, а не тот, который ярче блестит. И по большому счету для страны уже не важно, каким путем будет достигнут нужный результат, ее и так устроит. Ну разве что совесть одного конкретного человека пойдет вразрез с принципом «цель оправдывает средства», однако совесть для повелителя огромной страны – непозволительная роскошь. И я почти уверен, что Терны уже давно нашел способ с ней договориться. Что, проникся? Понимающе хмыкнул Лима, когда я нахмурился еще больше и нервным движением сцепил руки на животе, до мозга костей, тихо признался я, подумав над тем, что и мои данные из Хошбанка чисто теоретически уже могли лежать на столе у главы особого отдела, и от этого, честно говоря, не по себе. Маг также тихо вздохнул. Политика – грязное дело, ученик. В каком-то смысле те, кто воруют и убивают открыто, намного честнее тех, кто делает то же самое, только сидя в больших кабинетах. Но так уж вышло, что чем выше сидит человек, тем меньше для него разницы, какими методами добиваться результата. А когда от тебя зависит будущее целой страны, тут уж и вовсе нет смысла бояться испачкать руки. Мне нужно над этим подумать, поднялся я, понимая, что разговор повернул совсем не туда, куда я планировал, но при этом дал мне много пищи для размышлений. Лима грустно улыбнулся. Думай, но по возможности не вступай на путь сильных мира сего. Для тебя это может оказаться непосильной ношей. Я на это ничего не сказал, хотя на ус, конечно, намотал и, думаю, что понял мага совершенно правильно. А как только выбрался из одного общего сна, тут же создал другой и, помня о том, что на эту ночь у меня было запланировано еще одно важное дело, тихо-тихо позвал. Арли. Глава 6. Как ни странно, малявка на этот раз откликнулась быстро и явилась в мой сон все в ту же гостиную, разумеется, практически сразу, словно только и ждала зова. Впрочем, может, она и ждала. Вчера-то нам поговорить не дали, но я был искренне рад ее снова увидеть. И вдвойне рад, что хотя бы во сне нас никто не подслушает. «Привет», — неловко улыбнулась маленькая принцесса, явившаяся на этот раз в белой пижаме и пушистых тапочках, только уже без игрушечного Йорка. «Как прошла твоя встреча с Терны?» «Сложно, не стал лукавить я, но чинить мне препятствий никто не стал». Так что я отделался лишь клятвой о неразглашении. Арли понятливо кивнула. Меня тоже заставили поклясться, что больше никто не услышит от меня о Мадиаре и о том, что ты там был. Ты клятву рода давала? Да, конечно. А ты, надеюсь, обычную? Я усмехнулся. Само собой, если бы вокруг меня все засверкало, из дворца меня бы просто так не выпустили. Не волнуйся, в ближайшие 2 года тебе, хоть и придется туда возвращаться, но это не принесет никаких неприятностей. Даже наоборот, несколько успокоила меня девчонка. Однако внимание Терна тебе по-любому не избежать, поэтому лучше быть заранее к этому готовым. Арли, нет, качнула головой она, больше тебе не надо ничего знать. Когда придет время, судьба сама тебя туда приведет, а до тех пор живи и ничего не бойся. Арли, терпеливо повторил я, когда принцесса четко, с самым серьезным видом и совсем по-взрослому выдала очередное предсказание. Скажи, это правда, что провидцы вынуждены платить за вмешательство в чужие судьбы? Малявка тихо вздохнула. К сожалению, да, так ты. Мне помогли духи предков, слабо улыбнулась она. Подсказали слова, которые я должна была произнести, чтобы ты сделал то, что сделал. Поэтому на самом деле вмешалась я лишь однажды, когда потребовала от тебя отказаться от раннего брака. Но за это с меня спросили совсем немного, так что я считаю, что это был хороший обмен. Что именно ты отдала за эту информацию? Нахмурился я. Ничего особенного. 5 лет своего детства. Что? Арли подняла на меня такой же серьезный взгляд, после чего я запоздало понял, почему она так резко изменилась. Дайн, Арли, это невысокая цена за то, что я смогла уберечь тебя от смерти, совершенно спокойно ответила уже не просто малявка, а самая настоящая Ленна Арлизарины Нардехатхе. Мне ее озвучили, и я согласилась, потому что так было правильно. У меня опустились руки. Боже, и это говорит мне ребенок 7 лет от роду. Маленькая принцесса, которая из-за меня пришлось слишком рано повзрослеть. Прости, тихо сказал я, опускаясь перед ней на одно колено. Детство, самое лучшее время, которое у нас есть. Легкое, беззаботное, счастливое. И я его тебя случайно лишил. Это было мое решение, качнула головой девочка. И мой выбор. К тому же я знаю, в моей жизни будет еще много светлых и счастливых дней. Поэтому у меня нет причин для сожалений. И, нет, я не дам тебе обещание, что больше так делать не буду. Я сама решу, как мне поступить. Точно так же, как и ты тоже волен поступать, как считаешь нужным. Она гордо вскинула голову, еще больше став похожей на настоящую принцессу, и даже мятая пижама не смогла убавить той странной величественности, которая на мгновение окутала маленькую Ленну невидимым ореолом. Пожалуй, именно тогда я понял, что Арли, как бы странно это ни звучало, действительно повзрослела. И тогда же с беспокойством ощутил, что между нами начинает образовываться нет, не пропасть, скорее, стена, пока еще прозрачная, тонкая, едва заметная, но уже вполне ощутимая, по одну сторону которой оказался я, официально признанный самородок с сомнительной родословной, а по другую она, потомственная магичка из старшего рода, правнучка старейшины рода Хатха и близкая родственница Тана, не просто симпатичная девочка Арли, а уже успевшая осознать себя маленькая провидица, не задорная малявка с косичками, а маленькая леди с твердой волей и несгибаемым характером, которая уже сейчас прекрасно понимала правила игры. Причем, наверное, эти мысли слишком явно отразились на моей сметенной физиономии, да и не видел я смысла скрывать что-то от Арли, тогда как она неожиданно быстро подошла и также неожиданно улыбнулась. Тепло, почти как раньше, но все же немного иначе, и это я тоже заметил. Перед тобой лежит долгий путь, тихо сказала она, глядя мне в глаза. Но не всегда на этом пути тебя будут встречать лишь трудности и испытания. Настанет день, когда в твоей жизни наступят перемены к лучшему. Ты обретешь семью и познаешь вещи, которые кажутся тебе сейчас недоступными. Все у тебя будет, Адра, верь мне. Но для этого нам с тобой придется расстаться. Арли, помни обо мне, прошептала маленькая принцесса, едва-едва коснувшись кончиками пальцев моей щеки. И поговори с отцом, он поможет. Только постарайся не убить его окончательной смертью, на самом деле он, хоть и совершил много ошибок, этого не заслужил. Арли, пораженно воскликнул я, но она уже исчезала, грустная как никогда, но при этом исполненная такой внутренней силой и такой уверенности в собственной правоте, что я непростительно ступил и вместо того, чтобы удержать перед собой наш общий сон, попытался поймать ее, и не успел. Арли все-таки исчезла, ушла в никуда и плотно закрыла за собой дверь, за которую мне при всем желании было не пробиться. Дайн, с досадой воскликнул я, поняв, что она действительно не вернется. Да что ж за морока с этими провидицами, наговорила фиг знает чего, взбаламутила, ошеломила, поразила до глубины души и ушла. Дайн знает, что ей там духи предков нашептали, но это в любом случае не насовсем, если не во сне, так в реальности мы рано или поздно все равно увидимся. Она ведь не всегда будет учиться, правда? Да и каникулы скоро. И вообще, на Тарине свет клином не сошелся. Если понадобится, я ее и в провинции Хатхы найду. Так что никуда она от меня не денется. Непонятно только, что она хотела сказать, когда советовала поговорить с отцом. Расхы мне вообще-то не отец. Он всего лишь отец бывшего хозяина этого тела. Правда, Орли такие тонкости наверняка неизвестны, поэтому раз в физическом плане Тан действительно мой ближайший родственник. Впрочем, я и так к нему собирался, да и клятва надо мной по-прежнему висела. Так что если малявка считает, что нам надо увидеться, эх, я мельком глянул на то место, где недавно стояла маленькая провидица и неодобрительно покачал головой, а потом прикинул оставшееся до утра время и решил, ничего, успею. Тем более, что во сне время течет совсем иначе, и до рассвета я смогу закрыть очередной гештальт, с которым все равно надо было что-то делать. Правда, поначалу я не был уверен, как именно мне следовало прийти на встречу с Расхой, и могу ли я вообще явиться туда, когда захочу, или же для этого следовало соблюсти какие-то ритуалы. Впрочем, в прошлый раз ничего, кроме собственно зова, мне не понадобилось. Более того, тогда, как и сейчас, я находился во сне. Сон, конечно, был чужим, да еще и устроен в виде ловушки, но по факту разницы, скорее всего, не будет, так что если я позову Тана, то он, наверное, откликнется. А еще я подумал, что теорию круговорота душ на Нейре следовало бы переписать заново или как минимум дополнить, и что понимание этого момента Дарусом Лима оказалось намного более близким к истине, нежели бытующая в Нарлейне теория переселения душ. Местные ученые до сих пор считали, что души не уходят из мира, а как бы растворяются в нем, находясь до поры до времени в состоянии своеобразного стазиса. И именно поэтому до них при желании можно докричаться. Но сейчас я был уверен, что это не более чем миф и что на самом деле абсолютно все души уходят в промежуточное. Более того, при нормальном исходе они не то что впадают в стазис, а просто-напросто засыпают, окукливаются, и могут провести в таком состоянии целую вечность, потому что времени как такового в промежуточном не было и нет. При этом по факту ни воспоминания, ни собственную личность они, я так полагаю, отнюдь не утрачивают. По крайней мере на то время, пока продолжают спать на задворках вечности. Вся их память, все знания, все это остается при них. Более того, если при жизни эти люди были одаренными, то они, скорее всего, и магию после смерти не теряют. Вернее, правильно было бы сказать, что они утрачивают далеко не всю магию, а лишь ту, что связано с физическими явлениями. Тогда как сопряженную магию, в том числе магию сна, они, как и Лима, должны сохранять. Если же я прав, то тогда становится понятным, почему вообще стал возможным обряд памяти рода. Думаю, на самом деле, чтобы его провести, нужно не так уж много. По факту, кроме магии сна, для желающего пообщаться с предками больше ничего и не требуется. Сны ведь и в промежуточном, это всего лишь сны. И они вполне способны пересекаться с теми снами, которые видят живые люди в обычной реальности. Сны, как точка перекреста, некое общее поле, где при определенных обстоятельствах могут пообщаться живые и мертвые. Проблема в том, что далеко не каждый маг является магом сна, и далеко не каждый маг сна достаточно силен, чтобы докричаться до собственных предков, чьи разумы и души находятся далеко за пределами досягаемости. Именно поэтому большинству одаренных нужен проводник, тот, кто понимает законы пространства и в том числе законы пространства сна, тот, кто может увести тебя в свой собственный сон и оттуда помочь призвать тех, кто тебе нужен, тот, кто поддержит, подскажет и поможет вернуться, если ты вдруг заблудишься в глубинах чужого сна. То есть получается, что чисто теоретически любой, абсолютно любой человек может при желании пообщаться с предками, причем даже с очень далекими. Но, разумеется, только с теми, кто не ушел на перерождение. Почему же тогда мне упорно твердили, что на это способны только представители старших родов? Скорее всего, потому, что у них гораздо больше сильных магов и в том числе опытных магов сна, которые способны провести ритуал. Тогда как стороннего мага сна к обряду наверняка привлекать никто бы не стал, чтобы случайно не выдать каких-нибудь секретов рода. Мне же в этом плане повезло особенно. Во-первых, я сопряженный маг. Во-вторых, наследник старшего рода. Ну и, в-третьих, никакой проводник был мне не нужен. И вот когда стало ясно, Что к чему, все сомнения из моей головы моментально выветрились, и я, не выходя из старого сна, подошел к единственной двери гостиной, после чего рывком ее распахнул и требовательно крикнул в пустоту: «Альнбарасхэ!» Признаться, я надеялся, что спецэффектов на этот раз будет больше, и подсознательно ждал, что меня куда-нибудь со свистом утянет, подо мной пол провалится или же снаружи налетит ветер и утащит мою душу навстречу с предками. Однако все оказалось до безобразия банально, вместо серой хмари передо мной быстро и абсолютно бесшумно проступили очертания знакомого кабинета, так что я просто перешел из одного сна в другой, как когда-то переходил из обычного сна в смежный. Обстановка в кабинете за время моего отсутствия практически не изменилась, за исключением того, что сейчас в помещении был всего один тантот, которого я звал, а не три, как раньше. При этом выглядел Альнбарасхэ не слишком довольным. Когда я возник на пороге, он сидел за столом и внимательно просматривал какие-то бумаги. И то ли содержимое бумаг его не устроило, то ли мое появление застало врасплох, но при виде меня он сначала вздрогнул, резким движением отложил в сторону очередной лист, а потом нахмурился, будто не ожидал меня увидеть. «Ты рано вернулся», — сухо заметил он после довольно продолжительной паузы. Я пожал плечами. «Ну, во-первых, здравствуйте. А во-вторых, когда смог, тогда и вернулся. Я ждал тебя через несколько месяцев. Откуда вы знаете, что они еще не прошли?» Насторожился я. Тан оценивающе прищурился. «У меня встречный вопрос. Откуда ты знаешь, что в мире мертвых времени фактически нет? И кто тебе сказал, что души ушедших не способны его чувствовать, как живые?» «У меня хорошие учителя», — невозмутимо ответил я. «Тану я ничего не должен, тем более отчитываться по уровню своих знаний, а свой единственный долг ему только что отдал. Да и образовательная база отличная. Сомневаюсь, что с момента моей смерти в Нарлейне сильно изменились взгляды на загробную жизнь». Я сделал вид, что не услышал. И вообще, это был риторический вопрос, на который я не обязан отвечать. «Хорошо, оставим это», — неожиданно легко отступил Таны, сцепив руки перед собой, окинул меня откровенно изучающим взором. «Я так полагаю, проблема, с которой ты приходил сюда в прошлый раз, благополучно разрешилась?» «Да, благодарю. Подсказка была дельной. Что же ты хочешь теперь?» «Ничего», — хмыкнул я. «Просто совершил визит вежливости и заодно выполнил условия магической клятвы. Она, если помните, ничего, кроме моего возвращения, не подразумевала». Танрасха неохотно кивнул. «Верно. Но это не значит, что ты можешь уйти отсюда, когда пожелаешь. С чего бы? Разве, пока меня не было, кто-то отменил законы смежного сна?» — удивился я. «Или вы хотите превратить этот сон в ловушку? Если так, то тогда незачем было подсказывать мне способ из нее выбраться». На физиономии Тана появилась неприятная улыбка. «Ну, этот способ не всегда работает. К тому же у мертвых магия разума несколько видоизменена, что помогает нам создавать некоторые исключения из правил. К примеру, если я захочу...» Он плавно обратил взгляд на открытую дверь за моей спиной, и та послушно начала закрываться. Однако я был начеку и успел подставить ногу, а потом и вовсе поднапрягся и ликвидировал собственно дверь нафиг, оставив лишь один проем, за которым виднелась ставшая мне родной гостиная. «Хаэм, а если так?» — чуть наклонил голову Расхэ, после чего края проема начали быстро смыкаться, словно Тан умудрился искривить пространство общего сна, которое проходило точно по границе между гостиной и кабинетом. И в принципе у него вполне могло получиться, смежный сон был все-таки его, так же, как гостиная, моей. Но я вместо ответа лишь быстро отступил назад. Собственно, я для этого и не рискнул отходить далеко от двери, после чего демонстративно встал прямо на пороге и усилием воли вернул перекореженное пространство на место. «Неплохо», — удовлетворенно кивнул Альнбарасхэ. «Судя по всему, с учителями тебе и правда повезло. Но что если у тебя не будет возможности сдвинуться с места? И если одновременно с этим я лишу тебя магии молний?» Я вместо ответа молча очертил вокруг себя границы будущего портала. Естественно, не простого, а того, созданию которого меня научил когда-то Даруслима. После чего воздух вокруг меня мгновенно поплыл, завибрировал и загудел от напряжения. Еще бы, граница-то снов была общей, так что Тан при всем желании не смог бы меня с нее столкнуть или еще как-то помешать до нее дотронуться. После этого мне стало намного проще. Пространство между снами отчетливо поблекло, истончилось, а затем начало понемногу рваться, грозя вот-вот разрушить оба наших сна и оставить каждого из нас при своем. Я выразительно взглянул на мужчину, присматривающегося к порталу с нескрываемым интересом. «Надеюсь, это все, больше не будете меня проверять. Чтобы снизойти до общения, мы уже можем поговорить как взрослые люди, или еще немного поэкспериментируем с сопряженной магией». Тан на удивление добродушно хмыкнул. «Можем. Гаси свой портал. Проходи, присаживайся. Что тебя интересует?» Я настороженно на него уставился, но с места, естественно, не сошел. «Спрашивай, спрашивай», — понимающе хмыкнул Альнбарасхэ. «Предложение вступить в род не жди, для этого еще не время, но в качестве жеста доброй воли я готов сегодня ответить на твои вопросы. У тебя ведь есть вопросы, верно?» Я еще более настороженно покосился по сторонам. На всякий случай даже прошерстил кабинет вторым зрением. Однако мы здесь находились одни, ни людей, ни призраков. И это, прямо скажем, выглядело неправильно. «Я пока не принял в отношении тебя какого-либо решения», — соизволил пояснить свое поведение Тан. «В рот просто так не вступают и подобные предложения сходу не делают. Для начала я должен понять, достоин ли ты моего внимания или же я зря трачу на тебя время. Почему именно вы?» — наконец спросил я, все еще смутно чуя подвох, но пока не понимая его сути. «В роду же много танов, и наверняка среди них есть те, кто знает и понимает больше вас, или же те, у кого больше власти. Многие из них уже ушли на перерождение», — спокойно отозвался Расхэ. «Кто-то его еще только ожидает, но поскольку мы никогда не знаем своего срока, то, как правило, решение в роду принимает последний явившийся сюда тан, просто потому, что у него больше всего свободного времени». Я недоверчиво покрутил головой. «Хаэм, ладно, допустим, а почему сегодня здесь только вы, Лэн Гарус и Лэн Урас? Надеюсь, с прошлой нашей встречи на перерождение не ушли?» «Пока нет, но в прошлый раз, как мне кажется, мы начали не с того, и сегодня у меня появилась возможность исправить ситуацию». Я скептически поджал губы, но все же удержался от вопроса. «А может, не надо было ситуацию доводить до такой остроты?» Впрочем, у Тана могли быть свои резоны. Он, как и сказал Лэн Даорн, мог со мной просто играть, проверять мою реакцию, да мало ли какие у него могли быть причины. Факт в том, что сейчас у меня появилась возможность слегка расширить свои знания о роде Расхэ. Дело оставалось за малым, выяснить, что Тан потребует с меня за информацию. «Ничего», — понимающе усмехнулся Альнбар Расхэ, когда я осторожно высказал свои сомнения. «Как я уже сказал, с моей стороны это жест доброй воли, шаг, если хочешь, к примирению. Взамен я ничего не требую, но буду признателен, если ты расскажешь мне свою историю». «Ах, вон оно что!» Я, недолго поразмыслив, кивнул. Любопытство Тана было вполне понятным, а его просьба не ультиматум, заметьте, не магический договор, а всего лишь вежливая просьба априори не требовала от меня раскрывать все свои секреты. Так что рассказать о себе я мог. В данной ситуации это было бы логично и оправдано. Однако раз рамок мне никто не выставил, то в моем праве было рассказать только то, о чем я хотел рассказать, и умолчать о том, чем я категорически не хотел ни с кем делиться. «Значит, договорились», — с удовлетворением произнес Танрасхэ. «Время у тебя ограничено, поэтому тебе и начинать. Думаю, это будет справедливо. Так о чем ты хотел меня спросить? Как вы, будучи мертвым, так точно определяете время?» Не стал ломаться я и первым же делом задал вопрос, который так и не рискнул когда-то задать Дарусулима. «Это несложно, если знать законы сопряжения времени», — ничуть не удивился Тан. «А точнее, ощущать разницу между временем в реальном мире и тем временем, которое идет во сне. В мире мертвых, как ты правильно сказал, времени, можно сказать, нет. Точнее, прошлое, настоящее и будущее свернуты в одну точку, и для мертвых душ пребывание в нем максимально близко к состоянию стазиса. Однако сны – совсем другое дело. Общий сон, в котором присутствует хоть один живой человек, подчиняется другим законам. Поэтому в таком сне время может соответствовать реальному, а также идти быстрее или медленнее него в зависимости от того, кто именно создал сон и насколько хорошо он владеет магией времени. Конкретно у нашего рода магия этого направления развита слабо, поэтому у меня нет возможности сделать сопряжение по времени с миром живых один к одному. В моем сне время замедлено, причем довольно сильно, с разницей 1 к 20. У сильных магов эта разница может быть намного меньше, а вот сильнейшие способны сводить ее практически к нулю. А при желании, напротив, увеличить во столько раз, во сколько им нужно. Я мысленно присвистнул. А во, вот почему Лима так спокойно относится к моим долгим отлучкам. Вопрос в том, насколько он хорош в магии этого направления. Я как-то этим раньше не интересовался, но если считать, что в памяти людей он остался как один из самых известных сопряженных магов в истории Нарлейна, думаю, можно с уверенностью сказать, что таких проблем, как у Танрасхэ, у него нет. Понял, кивнул я, благодаря за развернутый ответ. Тогда еще вопрос, мертвые способны влиять на живых, и если да, то в какой степени? Альнбарасхэ едва заметно улыбнулся. Прямое влияние на реальный мир для нас исключено, то есть у нас нет возможности каким-то образом повлиять на события в вашем мире. А вот что касается людей, здесь уже возможны варианты. Нет, когда вы находитесь в реальном мире, то вот так взять и что-то с вами сделать мертвые не способны. Однако сны – совсем другое дело. Вот ты сейчас находишься передо мной, и пусть твое тело для меня недоступно, но на твой дух я воздействовать все-таки могу. Прямо или косвенно. Итак, скажем, если бы ты оказался чуть менее осторожен и вошел в мой сон полностью, то воздействие было бы прямым. К примеру, я уронил бы тебе на голову шкаф или же потолок обрушил, если бы захотел, но ты находишься на границе наших с тобой снов, поэтому прямое влияние на тебя в данный момент исключено. Однако я могу тебе помочь, скажем, дав дельный совет, или же навредить. К примеру, если мой совет оказался бы вредным и из-за него ты бы потом грубо ошибся или погиб,